Глава 39. Коротышка. Верити глянула на бурую дверь, за которой Кэти Фан и Диксон печатали челюсти. «Тебя зовут Уилф?» «Уилф. Уилф Недертон». «Чем ты занимаешься, Уилф?» «Связи с общественностью». «Где?» «В Лондоне». «Для кого?» «Я фрилансер», — ответил он. «А где мы?» «В Окленде». Она вспомнила последнее сообщение Юнис. Та сказала доверять людям, которым доставит ее бариста. «Если ты в Лондоне, почему они просто не соединили нас по телефону?» «Кто?» «Кэти Фан». «Я ее не знаю». «Юнис купила у нее эту штуковину. Ты еще не объяснил мне, зачем ты здесь?» «Я знаю человека, который знает Юнис. Или знал. Это сложно». Одна из его ног шевельнулась, вернее, попыталась шевельнуться, но ее удержал нижний брезентовый ремень. Верити отступила на шаг. «Почему я не могу двинуть ногой?» – встревоженно спросил он. «Дрон привязан». «К чему?» «К тележке. Ну, такая, на которой можно стиральную машину вести. Два колеса, толстые шины, ручка». «Я вижу ручку на заднем дисплее. Не понимал, что это она. Я связан?» «Гироскопы», — сказала Верити и поняла, что слышит их тихое гудение. «Без них ты неустойчивый. Тебя привезли, чтобы не падал. Сейчас они вроде бы работают». «Освободи меня, пожалуйста». Она прикинула длину его рук, представила, как они ее душат, потом увидела, что дрон не только безголовый, но и беспалый. «А еще ты подключен к зарядному устройству, но оно уже горит зеленым». «Не могла бы ты и от него меня отключить?» «Позвать их сюда». «Кого?» «Кэти и Диксона. Они его сделали». «Но если ты не против, — сказал он, — то лучше не надо». «Ты его видел?» «Только модель в учебном тренажере». «Он хоть и коротышка, а все равно страшный». «Коротышка?» В голосе послышалось разочарование. «Примерно с метр, может, чуть выше». «Я думал, он больше». «Будь он поуже в плечах, был бы похож на губку Боба». «Кто это?» «У вас в Англии нет губки Боба?» «Нет», — ответил он. «Я даже не уверена, что смогу расстегнуть крепление. Не двигайся совсем, пока я не скажу. Когда скажу, двигайся медленно. У меня и так мурашки по коже». «Извини». Верити сделала шаг в сторону, поставила бутылку на пол, нагнулась к двум одинаковым фиксаторам и внезапно поймала себя на мысли о том, что ждет. Сейчас появятся пиктографические руки Юнис и покажут, как открыть. «Черт! Что такое?» «Извини. Дай разобраться».